Гуру. Преданность иерархии утверждается поверх своих собственных мыслей и впечатлений и всего происходящего в проводниках. Тогда ни сомнения, ни колебания, ни подозрения, ни что бы то ни было из того же гнезда уже не войдут в преданное сердце, и даже самая убедительная очевидность и логика рассудка не в состоянии будут его поколебать.